Как меня собирались подставить, я предположить не мог. Но то, что подставят обязательно, это 100 пудов. Я хорошо запомнил это выражение, которое частенько проскакивает у Чейза. Там то и дело какого-то простодушного и честного идиота подставляют, и он из-за этого попадает в различные малоприятные истории и борется со злом, и побеждает в итоге. Но у нас не Америка. С нашим злом бороться невозможно. На некоторое время я впал в отчаяние. Все сходилось одно к одному. Подобрали, накормили, хату отремонтировали, посадили в кабинет с компьютером. Когда в мой кабинет вошел нарядно одетый Дон, я уже был доведен до кондиции своими размышлениями, и потому, ничтоже сумнявшись, сходу сообщил о своих опасениях, присовокупив, может быть, немного агрессивно, что вот так просто я не дамся. Не на того напали. И долго смотрел на него, как мне показалось, гордо и независимо. Внимательно выслушав меня, Дон хмыкнул и почесал переносицу указательным пальцем. «Ты, мой френд, однако не настолько испорчен системой, как можно было предположить. Так вот, — сказал мой шеф, — усаживаясь на краешек стола и беря в руки левый гроссбух. Фирма существует уже более 10 лет. На нее работают 1000 человек. И никого еще ни разу не подставили, как вы, сударь, изволите выражаться. А как же? К перечисленным тобой видам деятельности криминального мира фирма никакого отношения не имеет. Непосредственного отношения. Кроме того, если тебе что-то вдруг покажется подозрительным, ты волен в любой момент нас покинуть. Держать никто не будет. Вот так, мой дорогой. Понятно? Я неопределенно пожал плечами. Не решил для себя, как отреагировать на опровержение моих слов. «Ну, ничего. Все образуется», — успокоил Дон. «А теперь приведи себя в порядок. Через 10 минут мы выезжаем на дело». «На какое дело?» — насторожился я и подумал. «Ага, началось. На важное». «Это секрет?» «Время для работы, по-моему, не того, а? Отчего же?» Дон широко улыбнулся, и я понял, что он опять каким-то образом угадывает все мои сомнения. «Мы едем в кабак». Глава 7. Итак, в конце моей первой рабочей недели, в субботу вечером, я впервые вместе с шефом отправился в кабак, предварительно выслушав такое примерно наставление. Ты можешь пить, есть, слушать музыку и вообще получать удовольствие. Но запомни хорошенько, мой юный френд, именно в неофициальной обстановке, в кабаке, на пляже, в сауне, то есть там, где человек не связан узами официоза, наиболее раскован и где появляется гораздо более реальная возможность очаровать его своим обаянием и заставить себе симпатизировать, устанавливаются лучшие контакты и налаживаются те отношения, которые впоследствии перерастают в прочные деловые связи. Понятно? Я лишь неопределенно покивал в ответ, поскольку еще не утратил сомнения относительно своего положения. Мои тревоги тут же нашли отражение в рентгеноскопических глазах шефа, и некоторое время он пристально смотрел на меня, по всей видимости, борясь с желанием дать мне пинка и отправиться в кабак без меня, наплевав на первоначальный план. Но как бы там ни было, минут через 5 мы все же уехали из офиса. По мере того, как это мероприятие разворачивалось, оно мне нравилось все больше и больше. Мы передвигались с эскортом. За Доновской «Вольво» следовало «Шевроле» телохранителей, и я здорово купился на обстановку. Я даже забыл о своих сомнениях, хотя ранее не замечал за собой склонности к эффектам, да и не мальчишка вроде бы уже. Но представьте себе, ночной город, магистраль, поток огней, стереомузыка в комфортабельном салоне. Ну как? Я на переднем сиденье, собранный и строгий, уверенный в себе и одновременно слегка расслабленный, вроде бы как до скукоты, привыкший ко всему происходящему. На заднем сиденье развалился мой шеф, один из крутых менов этого города, и я с ним на равных. Ну, пусть будет почти на равных. Какая разница в данный момент? А позади нас «Шевроле» с телохранителями, неслабыми ребятами со стволами под левой рукой. О, мы катим к шикарному кабаку. Когда Дон сообщил мне название, я аж вздрогнул. Это был самый крутой кабак в городе, где собиралась серьезная публика, деловары покрупнее, высшее звено администрации, творческая элита и сливки криминального мира. И тёлки отпад, судя по слухам.